В этом обзоре я во многом буду опираться на модель, предложенную Яном Барбуром, наверное, самым известным и ведущим специалистом по истории отношений религии и науки, о том, что они могут пребывать в четырех плоскостях – это конфликт, независимость, диалог и интеграция. В этой лекции я приведу примеры сторонников и критиков каждого из этих подходов и их сильные и слабые стороны. Мы увидим, какие доводы приводятся, чтобы убедить нас, что религия и наука – это партнеры, враги или чужаки. Начну я с модели независимости, затем перейду к диалогу, интеграции и в конце поговорим о конфликте. Во второй части, которая выйдет через несколько дней, я перейду к выводам. Мы порассуждаем, есть ли другие варианты взаимодействия, обсудим краеугольные вопросы отношений науки и религии сегодня и какие варианты решения нам доступны. Да и в целом подведем итоги этой презентации. Так вот, начать я хотел бы скорее с самой популярной модели, а именно независимости. Вы наверняка не раз слышали выражение «наука отвечает на вопрос как, а религия на вопрос почему». Идея в том, что чтобы религия и наука не враждовали, их как маленьких детей надо рассадить по разным комнатам, а лучше зданиям, и сделать так, чтобы они вообще не встречались. Они якобы наблюдают за разными аспектами реальности и жизни и не должны пересекаться. Они говорят на разных языках, и у них разные функции, и все, точка. И у этой идеи масса сторонников, например, среди многих это Татьяна Черниговская или математик Алексей Саватеев. Кто смотрит программу «Не верю», знает, что ее ведущий часто напоминает об этом подходе. Вспоминается Кант, сказавший «я должен отказаться от знаний, чтобы сохранить место для веры». То есть невозможно иметь одно и другое одновременно. И даже Национальная академия наук США заключила в 1981 году, правда, я не нашел этого сегодня на их сайте, «религия и наука – это отличные и взаимоисключающие области человеческой мысли, которые, если представлены в одном и том же контексте, приведут к недопониманию как научной теории, так и религиозной веры». И вроде бы здорово, решение найдено, конфликту не быть, так думал известный биолог Стивен Джей Гулд, который предложил эту философскую идею еще в 1997 году в статье «Не пересекающей магистрии». Ее еще называют концепцией НОМА, Non-Overlapping Magisteria. Отмечу, что сам Гулд был атеистом, но решил, что будет лучше, если религию и науку разделить стеной. Наука занимается эмпирическими исследованиями, например, устройством Вселенной, а религия разбирается с вопросами всеобщего смысла и моральных ценностей. Поэтому что-то обсуждать или критиковать даже не имеет смысла. И примерно так же думал Галилей. Наука помогает понять механизмы Вселенной Бога, а Библия укажет, как обрести спасение. А для некоторых ученых-верующих религия вообще не играет объяснительную роль. Она больше выполняет функцию утешения или терапии, дает чувство принадлежности и в таком духе. То есть в этом подходе внимание заостряется не на схожести, а на отличиях между наукой и религией. Некоторые ученые даже пытаются научно доказать обоснованность такого подхода. В выступлении Энтони Джека «Научная защита духовной и религиозной веры» в 2015 году на TED Talk обсуждает идею о том, может ли ученый быть религиозным. Он представляет исследование, которое выявило корреляцию между людьми с более высоким IQ и меньшей посещаемостью церкви. Изначально вроде бы идея держалась на том, что люди с высоким IQ менее религиозны, но Джек переосмыслил эту идею и считает, что это вызвано пониманием ценности духовности. Он представляет, как теория двойственного процесса показывает, как разные способы мышления конкурируют друг с другом. В эксперименте Джека было обнаружено, что люди могут мыслить аналитически или сопереживать, но не могут делать и то, и другое одновременно. С его слов, наш мозг похож на когнитивные качели, меняющие способ мышления с симпатического на логический. И он говорит, что религия заставляет нас думать иначе, она отвечает на проблемы, которые требуют иных решений, чем просто разум. Поэтому научная истина и социально-нарративная истина принципиально различны, и якобы в нашем мозге они хранятся отдельно. Но, как известно, Ричард Докинс посвящает значительную часть своей книги опровержению концепции НОМА Стивена Гулда. Джерри Койн в своей книге «Вера против фактов. Почему наука и религия несовместимы» настаивает, что это не лагерь ученых, а лагерь теологов опровергают идею НОМА. Сами верующие отвергают ее, потому что боятся, что это создаст фальшивую дихотомию, где ученые, полностью отделенные от теологии, не смогут увидеть никакой пользы и ценности в теологии. Чего они, конечно, не желают. Им хочется быть на виду и доказать ученым, что вы нуждаетесь в нас, у нас есть что-то ценное, поэтому не игнорируйте. проигнорируйте нас. К тому же еще Фома Аквинский резко отвергал такое разделение. То есть теологи знают, что они выдвигают свои убеждения, основываясь на определенных предположениях о реальном мире, которые они считают истинными. Ведь даже Фрэнсис Коллинз, наверное, самый известный ученый, верующий в Бога, отвергает идею Гулда, указывая, что религия — это не просто набор ценностных суждений и моральных директив. Религии часто делают заявления о том, как мир устроен. И если мы посмотрим, во что в реальности верят многие христиане, то это вера, что Иисус воскрес, что Он зачат непорочно, что есть небеса и ад с сатаной, бессмертная душа и многое другое, что касается не этических ценностей, а вполне себе фактологических утверждений. К тому же, со слов Докинза, здесь есть и доля лукавства, ведь если ученые предоставят ДНК доказательства, что у Иисуса не было земного отца, или что-то еще, что поддержит их веру, то они с радостью примут эти научные заявления. Проблема же в том, что все больше научных открытий опровергают заявления верующих, а не поддерживают их. Именно поэтому концепция Нома привлекает многих. К тому же, Коин говорит, что атеистам тоже выгодно занять эту позицию из-за реальности, в которой они находятся. Ведь если они хотят убедить своих друзей принять доводы эволюции, то легче утешить их, сказав, что проблемы и противоречия нет. Так верующим людям легче смириться и принять сторону науки. Критики модели независимости говорят о том, что если вы придерживаетесь этого тезиса, то независимо, чью сторону вы занимаете, у вас есть искушение минимизировать роль одного и максимизировать роль другого. Плюс исключается возможность конструктивного диалога или взаимоподдержки. Другая ошибка Гулда в том, что он, заявляя, что мораль и ценности – это территория религии, отвергает тех античных, восточных и светских философов, которые занимались этими вопросами без отсылки на божественное. То есть Гулд провозглашает их разными территориями, но когда мы смотрим на то, как они оперируют в жизни, то видим, что это не так. Некоторые священники напоминают Фрейзера и говорят: есть религия, а есть магия. И религия якобы отвергает магию, то есть не ожидает результата после определенного действия. Но так ли это? Тут тоже есть доля лукавства. Многие верят в силу молитвы и других действий, типа свечи за упокой души. Плюс давайте посмотрим с другой стороны, ведь Нил деграсс Тайсон говорит, что наука тоже не отвечает лишь на вопрос «как». Часто она пытается объяснить, почему те или иные феномены происходят. Например, почему молния ударила именно в храм. Да просто потому, что это самое высокое здание в деревне, а не потому, что священник переспал с женой кузнеца. Почему меня искушает дьявол, и я вижу галлюцинации, кошмар? Наука ответит: потому что в вашем теле не хватает такого-то элемента. Вот лекарство, и, пожалуйста, проблема устранена. Мэтт Ридли, например, указывает еще и на то, что наука тоже может исследовать вопросы морали, ведь она связана с поведением человека, а это вполне себе наблюдаемый феномен, который можно исследовать. Существует много научных доказательств, что у этики и морали есть эволюционные корни. То есть нам важно понять, что во всей идее Нома есть как плюсы, так и масса недостатков. С одной стороны, вроде бы науке и религии нечего сказать друг другу, и они вполне себе могут сидеть порознь, но есть проблема. Наука занимается фактами и может обойтись без религии, но не наоборот. Религия никак не может избежать фактологии. Конечно, как мы увидим дальше, когда станем обсуждать модель интеграции, некоторые не согласны с этим тезисом и считают, что науке никак не обойтись без религии. Но об этом позже, особенно во второй части ролика. Сейчас же важно понять, почему религии невозможно не влезать на территорию науки. Ведь хочешь не хочешь, она будет претендовать на некоторые факты. И именно вокруг них часто разгораются споры. Например, вопрос абортов. Вроде он этический, но проблема не в ценности самой жизни, ведь нерелигиозные гуманисты тоже горой стоят за сакральность и ценность человеческой жизни. Проблема в том факте, когда именно она начинается. Или, например, стать мормоном очень привлекательно, они нравственные, успешные люди, у них отличные дружные семьи, и возникает искушение присоединиться к их сплоченной группе, ведь вместе с этим ты получаешь столько преимуществ. Но, признав себя мормоном, надо смириться с некоторыми фактами, что Джозеф Смит послал Бога, и книга мормонов со всеми ее антинаучными заявлениями – это истина. Поэтому глубокий анализ показывает, что у религии и ее учения есть три составляющих. Первое – этика, второе – факты, третье – их синтез. Ученые не могут спорить с первым – этикой, но они могут спорить со вторым – фактами. Например, что некоторые исторические документы церкви – это подделка, или что Туринская плащаница и другие реликвии – это тоже подделка. Ученые не могут сказать британцам, надо сохранять им монархию в 21 веке или нет. Это должно быть их решение. Но если есть претензия на факты, тогда религия становится уязвимой. Поэтому ему лучше максимально избегать фактологических утверждений. Наука может проверить, если благодатный огонь – это чудо или нет. Она может проверить, если иконы или статуи действительно мироточат или нет. Например, как случай со статуей Иисуса в Мумбаи. Толпы паломников хотели выпить хоть каплю слез Христа, а служители храма собирали их и давали прихожанам по чайной ложке, но оказалось, что это просто труба в прачечной протекала. В некоторых странах христиане настолько влиятельны, что, беря за основу библейские заповеди, они меняют законы страны. Так произошло в Уганде в декабре 2013 года. Апеллируя цитатами из Библии и тем, что Бог запрещает однополые отношения, они объявили их преступлением. Но если ученые спросят их, а на чем вы основываете это этическое решение, ведь людям грозят пожизненные сроки за гомосексуальность, они ссылаются на заповеди Бога в книге Левит. И, конечно, ученые не могут убедить их, что следовать воле Бога не надо. Нет научного эксперимента, опровергающего такой выбор человека. Но при этом они ссылаются на факт, что примерно 3000 лет назад Создатель Вселенной приказал бороться с геями. Поэтому наука имеет право спросить, а где ваш источник? Если вы, ребята, ссылаетесь вот на этот источник, то кто и когда его составил? Давайте проверим. Заметьте, вопрос о источниках – это фактологический вопрос. Как нам проверить, что это написал Моисей? Есть ли у нас доказательства, что такой человек вообще когда-то существовал? Ведь долгое время папы римские тоже прикрывались грамотой Константина, но оказалось, что это подделка. Сегодня наука обладает массой средств, чтобы проследить не только когда и кем была составлена Библия, а также почему в силу политической конъюнктуры был выбран именно такой стиль и такие этические установки. Вот вам и конфликт интересов. Другой яркий пример – это миф о сотворении мира в индуизме. Индусы признают веды вечно существовавшими и ниспосланными богами. При этом они повествуют, как боги создали мир, принеся в жертву космическое существо Пурушу. Из его разума появилась луна, из его глаза – солнце, из дыхания – ветер и так далее. Но важно, что из разных частей тела Пурушу родились и представители различных каст. То есть те, кто написали веды, убеждали нас, что социальная иерархия повторяет космическую, поэтому общество должно следовать устройству Вселенной, и шудры никогда не будут равны кшатриям. Это их космическая судьба – страдать и быть угнетенным сословием. На протяжении тысяч лет мы использовали эту легенду для оправдания разделения общества на касты, и ведь столько людей страдало и продолжают страдать. Да и вообще, попробуйте убедить индуса, что наука и религия разделены стеной и не пересекаются, вас засмеют. В общем, давайте закругляться с моделью независимости. Я и так слишком много примеров привел. Просто важно еще понять, что часто религии очень умело вуалируют факты и этику. Например, факт о том, что Коран – это слово самого Аллаха, стало этической директивой. Ты обязан верить, что это так, и само сомнение уже считается грехом. Или, наоборот, внутри этических суждений скрытые факты, которые якобы нет смысла обсуждать. Но тут тоже есть скрытая ловушка, как сказали бы сторонники религии, ведь такое мышление вынуждает некоторых верить, что наука и вправду может дать ответы на все вопросы, включая вопросы морали и искусства. Но если мы станем думать, что в любом этическом суждении или моральной дилемме скрыты фактологические утверждения, то мы тоже можем впасть в иллюзию. И позже я еще вернусь к этой теме, но теперь, после того, как я продемонстрировал, что модель независимости – это не рабочая модель, давайте переключимся на вторую, а именно модель диалога между наукой и религией. Пока модель независимости делает акцент на различиях в методах и идеях, модель диалога, напротив, фокусируется на схожести. То есть мы не враги и не хотим войны. Если у нас есть области, которые пересекаются, то мы сядем за стол переговоров и определим сферы компетенции и притязания и попробуем договориться о том, как опровергнуть или согласовать те или иные позиции. Ян Барбур представляет эту модель как непрямые взаимоотношения, то есть религия и наука могут влиять друг на друга, но не напрямую. Барбур говорит о пограничных вопросах, которые наука задает, но пока не может ответить, типа почему во Вселенной есть порядок. При этом теология или философия якобы способны ответить на эти вопросы. И тут сторонники любят приводить слова Эйнштейна: «наука без религии хрома, религия без науки слепа». Так, словно они могут быть взаимополезными и дополнять друг друга. Поэтому принято считать, что модель диалога более конструктивна, чем модель конфликта и независимости. В то же время она не претендует на то, что религия и наука должны концептуально объединиться, как в модели интеграции. Сторонники диалога – это, как правило, религиозные люди, которые полагают, что наука не всегда объективна, а религия не всегда субъективна. И якобы между ними есть методологические параллели, то есть то, как они добывают знания, иногда совпадает. Поэтому выводы, к которым приходят теологи, порой имеют такой же вес, как некоторые гипотезы ученых. Плюс есть апелляция к накопленной мудрости, которой религия может поделиться с наукой. Хотя ученые на это могут возразить и сказать: ну да, у нас есть некие метафизические вопросы, где возможен лишь мысленный эксперимент. Но для этого у нас есть департамент философии, зачем нам теология? А Докинс говорит, что теологи не обладают неким знанием, которое недоступно ученым, и не могут притязать на экспертное знание по вопросам, в которых имеют не больше квалификации, чем сами ученые. Ученые-теисты еще в 885 году стали проводить гиффордские лекции, чтобы наладить диалог между наукой и религией. Этим занимаются и многие институты и организации сегодня. Не буду их перечислять, на экране вы можете видеть их логотипы и публикации. Главное понять, что за ними стоит движение теистов, ученых, которые считают, что христианское учение не является проблемой для науки. Их главная задача – убедить нетеистических ученых отказаться от методологического материализма. И они пытаются превратить такой подход в серьезную академическую область с научными кафедрами. У них уже есть как минимум 2 специализированных академических журнала, и иногда им даже удается публиковаться в основных научных журналах, таких как Science или American Journal of Physics. Такие философы, как Элвин Плантига, считают, что конфликт больше есть на внешнем уровне между наукой и натурализмом. А между наукой и религией вроде согласия, поэтому он строго осуждает подход Докинза, Деннета и им подобных, отрицая связь науки с метафизическим натурализмом. Типа ей ближе религиозный или духовный материализм, который не исключает сверхъестественные элементы. Ну, конечно, такие заявления получают массу критики. Деннет считает, что Плантинга расширяет науку до неприемлемой степени, другие философы обвиняют его в идеях креационизма и тому подобное. Еще сторонники диалога говорят, что в вопросах морали науке нечего сказать, поэтому она вынуждена советоваться с религией. Скажем, в вопросах о эвтаназии, генной инженерии или экологии. Но представьте ситуацию. Инженерам поручено повернуть русло реки. Гора будет взорвана и уйдет на полезные ископаемые, несколько деревень придется переселить в соседний городок, проект повлияет на судьбы многих животных и растений, некоторые из них, возможно, вымрут. И как это осуществить, наука ответит. Но стоит это делать или нет? У науки нет ответа. Но и религия тут не судья. Такие этические дилеммы, как правило, решают политики. Поэтому претензия религии тут выглядит не совсем обоснованной. Те, кто следят за моим каналом, наверняка смотрели мой перевод беседы Цукермана с Шермером о том, почему религия не обязательна для этической жизни. Поэтому я не буду вдаваться в подробности и доказывать, почему наука не считает необходимым советоваться с религией по вопросам морали. Как Цукерман заметил, как раз это и является последней козырной картой в рукаве верующих. Наука уже заполнила практически все лакуны, и верующие все реже решаются спорить о физическом устройстве Вселенной, но вопросы морали якобы по-прежнему сильные довод. Ведь кто такие ученые, чтобы диктовать этику? Хотя среди ученых это совсем не популярная мысль. И опять же, мы видим, что у науки нет явных причин садиться за стол переговоров и вести диалог с религией. Разве что бизнес-корпорации нанимают антропологов, чтобы понять верование местного населения перед тем, как они решатся вливать туда миллионы долларов. Но, с другой стороны, как часто вы слышите, чтобы ученые позвали теологов в свои кабинеты и лаборатории и попросили их помочь понять механизмы каких-то явлений или спросить разрешение на проведение эксперимента? Конечно, религии хотелось бы этого. Она теряет авторитет и власть, и пытается всячески продолжать казаться значимой. И кто-то заметит, что у них есть основания на это, ведь большинство людей по-прежнему довольно религиозны. А в некоторых странах религиозные лидеры влияют на всеобщую систему образования, но еще в 19 веке Роберт Ингерсолл сравнил это с попыткой петуха и лошади договориться о том, чтобы не наступать друг другу на ноги. Цитата. «Между религией и наукой нет гармонии. Когда наука была ребенком, религия пыталась задушить ее в колыбели. Теперь же, когда наука достигла своей юности, а суеверия пребывают в старости, трепещущая и парализованная рухлядь говорит атлету: «Давай будем друзьями». Это напоминает мне сделку, которую петух хотел заключить с лошадью. Давайте договоримся не наступать друг другу на ноги». А Томас Диксон пишет, что когда дело доходит до оправдания своих попыток получить моральное руководство из фактов о природе, обществе, человеке или авторитетных текстов, то религиозная этика находится в таком же плохом, а значит, столь же хорошем положении, как и научная этика. Ведь политики могут использовать как науку, так и религию в своих интересах. Тут разные идеологии могут сыграть на руку, но вопрос в том, где найти объективную мораль. В мире природы ее не найти, но и в религии ее нет. Ведь религии много, и по массе этических вопросов они не сходятся. А идеи социального контракта говорил еще Тит Лукреций в 1 веке, затем Гоббс, Руссо и многие другие. Мы сами договариваемся об определенных ценностях и следуем, пока не придумаем что-то более подходящее. Вот и все. С этой точки зрения нет никакой объективной морали, и уж точно ее не найти в мире природы или в священных писаниях. Поэтому миф о том, что без религии люди озвереют и станут преступниками, тоже уже развеян. Так остались ли причины для диалога, или наука считает себя самодостаточной, и стол переговоров пока пустует? Теперь давайте поговорим об интеграции или модели взаимной поддержки. Здесь религия якобы наделяет корабль науки видением или религиозной позицией, опираясь на которую следует изучать мир. Здесь подчеркивается, что на протяжении истории религиозные институты активно поддерживали научную деятельность. Например, практически все университеты Европы и Ближнего Востока были религиозно аффилированными, а многие ученые принадлежали к духовенству, скажем, Коперник и Мендель. Ведь в ту эпоху духовенство считалось самым образованным слоем населения. Многие ученые были известны как глубоко религиозные люди – Галилей, Ньютон, Кеплер. И они воспринимали свою исследовательскую работу как попытку понять Божье творение. Декарт вроде тоже говорил, что хочет открыть законы, которые Бог вложил в природу. Да и Бейкон среди многих смотрел на науку как на служанку Творца и Писания, а теология в те годы считалась царицей всех наук. Это уже позже научные открытия в астрономии, геологии или биологии расширили наше понимание устройства мира и, как результат, повлияли на религиозные учения. Проблема лишь в том, что сегодня ученые хоть и не обязаны отвергать концепцию Бога, но они уже не нуждаются в ней, как это было в 17-18 веках. Сама идея Бога стала избыточной, и мы можем объяснить, как мир функционирует без нее. Конечно, при желании вы можете верить в Бога, но добавление этой гипотезы в аргументы науки уже ничего не меняет. Тут она самодостаточна. И все же у модели интеграции есть много сторонников. Она предлагает науке и религии бросать вызов друг другу и ставить под вопросы их слабые стороны, таким образом делая их сильнее и точнее. И так, гармонизируя оба подхода, на выходе должна появиться более ясная картина мира. Но важно заметить, что для многих это сложная модель, ведь она требует от тебя гибкости, готовности отказаться от личных идей и адаптировать свои убеждения. То есть фундаменталистам тут не место. Она скорее подходит Далай-ламе, который в своей книге «Вселенная в отдельном атоме» написал, что если эмпирические научные данные вступают в конфликт с традиционным учением буддизма, то буддисты должны принять открытие науки и отказаться от своих убеждений. Но это вообще отдельная тема, и в своем следующем видео я более подробно расскажу о том, как западный мир открыл для себя буддизм и как элиты в викторианскую эпоху заинтересовались им и стали называть его очищенной религией или научной религией. Я расскажу, почему Будду сравнивали с Мартином Лютером, почему сегодня западный мир фанатеет от буддизма и медитации, и на самом ли деле он настолько открыт к науке. Но обо всем этом в следующем видео. Тут же можно упомянуть, что святой Августин еще в 5 веке писал о том, почему книгу «Бытия» о сотворении не стоит воспринимать буквально, но метафорически. Такое же мнение был и Фома Аквинский, и многие другие известные теологи, например, Пьер де Шарден с его «На сфера» и «Точка омега». Поэтому сторонники модели интеграции могут сказать ученым о стороне конфликта: что, ребята, когда вы указываете, что религия и наука пребывают в конфликте, вы должны четко разделять, ведь то, о чем вы говорите, нас тоже не устраивает. Мы тоже выступаем против фанатизма и буквального понимания Библии, Корана или Упанишад. Посмотрите, как Папа Римский, так и Патриарх Кирилл говорят, что Библия – это не учебник и в нем нет научных фактов. А Англиканская церковь еще в 70-е годы официально признала факт эволюции. Алистер Макграф, автор «Иллюзии Докинза», тоже считает, что на некоторые вопросы наука еще не может ответить, типа о цели Вселенной. И поэтому он предложил взамен концепции Стивена Гулда «Нома» концепцию «Пома» «Partially Overlapping Magisteria» или «Частично пересекающей магистрии». Он напоминает, что многие ученые являются атеистами не из-за их вовлеченности в науку. Но я его упомянул, поскольку он считает таких ученых, как Докинс, экстремистами, которые не представляют взгляд всех ученых. В своем документальном фильме «Корень всех зол», по словам Макграфа, Докинс использует лишь самые экстремальные примеры веры, и поэтому его выводы станут ненужными, если большинство верующих людей примут доводы науки, и если ученое сообщество будет открыто к доводам теологов и философов, и признает заслуги религии. Ведь многие современные историки науки встали на сторону религии и опровергают популярное мнение, что средневековое христианство оказало негативное влияние на развитие цивилизации и науки. По их мнению, монахи не только спасали и культивировали остатки древней цивилизации во время варварских вторжений, но и средневековая церковь способствовала обучению и науке. Она спонсировала многие университеты, и под ее руководством они быстро росли в XI-XII веках. Некоторые христианские писатели даже утверждали, что христианство было важным, если не необходимым для подъема современной науки. Есть, конечно, и другая сторона, что толчок средневековой Европе дали античные труды древних греков и работы средневековых мусульман, но если и так, то они тоже не особо были в конфликте с религией. И, конечно же, сторонники модели интеграции пытаются опровергнуть конфликтный тезис и больше склонны к тезису о непрерывности. Это тезис, который разделяют те ученые, что называют ренессанс мифов. То есть они не верят, что был некий резкий скачок, и вдруг произошла научная революция в 17 веке. Они не верят, что темные века были темными, и что вдруг через 1000 лет темноты пробился свет. Или что на рассвет науки повлиял новый интерес к античным текстам, и фокус не на авторитет, а на интеллектуальный поиск и так далее. То есть все это было взаимосвязано, развивалось постепенно и вылилось из одного в другое. Вот, например, цитата одного из сторонников такого подхода Джорджа Сартона. «Из этого не следует, как думают многие невежественные люди, что средневековая деятельность была бесплодной. Это было бы так же глупо, как считать беременную женщину бесплодной, пока плод ее чрева не родился. Средние века были беременны множеством идей, воплощение которых могло произойти гораздо позже. Можно сказать, что современная наука явилась плодом средневековой незрелости. Визалий, Коперник, Галилей, Ньютон были счастливыми наследниками, которые пожали эти плоды». Или, кому интересно, проверьте тезис Мертона о том, как протестантизм позитивно повлиял на науку. Хотя профессор нейробиологии в Оксфорде Колин Блэкмор в своем фильме «Христианство. Бог и ученые» говорит, что он напротив, из-за протестантской реформации Ватикан вынужден был объявить, что всякий, кто противоречит католической догме, является еретиком. И тогда у науки наступили темные времена, хотя до этого церковь якобы была более гибка и благосклонна к исследованиям. Но давайте вернемся к тезису непрерывности. Тут идея в том, что, например, методы критики источников изначально использовались теологами. Борьба с ересью и схоластика дали свой толчок для развития критического мышления. Затем реформация и разделение на католиков и протестантов породили большие полемики, и в попытке доказать, кто прав, пришла другая волна скептицизма и расколдовывания мира кальвинистами. То есть магия, мистика, чудеса стали отвергаться многими протестантами, и уже на этом основании появилась научная методология и так далее. Ведь Декарт со своей корзиной яблок, критика источника Спинозы, эмпиризм Дэвида Юма, методы Бейкона не возникли на ровном месте. Поэтому важно понимать, что на каком-то этапе противоречия не было или оно было не так заметно. Многие натурфилософы, так до 19 века называли ученых, а науку натурфилософией, удалялись в деизм или пантеизм, даже будучи сильными антиклерикалами. Поэтому религиозные идеи все еще находились в синтезе с их представлениями о мироустройстве. То есть религиозная среда дала рождение и создала основания для научной революции. И, как мы знаем, она произошла в невероятно догматичном и религиозно-фанатичном европейском обществе. Важно понимать, что на тот момент на Земле были места более толерантные и либеральные, как, например, Стамбул или Каир. Но почему-то не они дали начало научной революции. Европа, в которой творили Ньютон и Галилей, была поглощена религиозными войнами, экстремизмом и нетерпимостью. Мусульманам и иудеям там было не место, еретиков жгли на кострах, причем своих же христиан или свою соседку Клавдию, которая ночью якобы летала верхом на корове. Поэтому наивно думать, что наука может зародиться только в толерантном, светском, демократическом обществе. Наука вполне может развиваться и процветать внутри религии. Ведь если открытия в определенной области науки помогут религии стать сильнее и влиятельнее, то почему бы этим не воспользоваться? И все же, как вы видите, все эти апелляции восходят к прошлым якобы заслугам религии. Да и с этим не все согласны. Например, философ религии Ричард Джонс с одной стороны согласен, что современная наука возникла в религиозных рамках и христианство повысило ее значение, узаконив науку. Но с другой стороны, он считает, что сами христианские верования или доктрины не были первичным источником научных исследований натурфилософов. И для развития или практики современной науки само христианство не было исключительно необходимым. И тут я еще много кого мог бы упоминать, но думаю, что суть модели понятна. К тому же важно разделять то, что было пару веков назад и что происходит сейчас. Но, как я уже отмечал, для многих такая модель неудобна, ведь ученым и теологам куда проще сидеть в своей зоне комфорта и не пересекаться с теми, кто тебя критикует и смотрит на тебя свысока. Ведь многие не видят ценности в научных исследованиях или, наоборот, в теологических рассуждениях. Поэтому религиозным людям надо найти ученых, которые верят, что помимо материальной реальности есть нечто, что еще возможно познать. И такие находятся. Я их уже упоминал выше, говоря о диалоге, но в интеграции они хотят большего, чем просто диалог и дружбу. Они хотят, чтобы наука и религия стали партнерами. Вот некоторые из таких организаций, например, «Христиане в науке», «Общество рукоположенных ученых» или «Biologus Foundation», основанная ведущим американским генетиком Фрэнсисом Коллинсом. Она пытается примирить эволюцию с верой в Бога. Кому интересны имена подобных ученых, можете просто найти список лауреатов премии Темплтон. Как правило, это либеральные теологи или исследователи религии, которые получают немало критики от религиозных фундаменталистов, типа они продались науке и отступили от истинной веры. Джон Темплтон был богатым человеком, который верил, что наука поможет понять и обнаружить Бога. И умерев, он завещал $1.5 миллиарда на эту цель. И сегодня каждый год его фонд выделяет $75 миллионов тем, кто может продвинуть эту идею. Поэтому неудивительно, что она находит сторонников и всячески продвигается. Ведь кто платит деньги, тот и заказывает музыку. А если тебе дали 75 миллионов, то даже если ты атеист, почему бы не придумать какую-то уловку и не сказать верующим что-то приятное? Но важно отметить, что сегодня среди религий современный католицизм, бахаи, квакеры, мормоны, церковь объединения, саентологи, унитариане, универсалисты, реформированный иудаизм и многие другие в той или иной степени открыты к науке и даже подчеркивают необходимость гармонии между наукой и религией. И, как правило, они поддерживают теистическую эволюцию, то есть разумный замысел, где Бог направлял эволюцию. А квакеры, не имея догмы и духовенства, вообще представлены больше всех среди религиозных ученых, например, в Лондонском королевском обществе. Кристофер Уайт написал книгу о том, как в 19 веке религиозные либералы заинтересовались психологией и пытались, спекулируя молодой наукой с размытыми понятиями, подкрепить свои религиозные убеждения. Уайт также упоминает, как они использовали псевдонауки типа френологии. Кстати, по этой причине психология пользуется особой популярностью среди духовенства и теологов. Вот в этом TED-ток выступлении «Реальность примеряет науку и религию» Майкл Даут, автор книги «Спасибо Богу за эволюцию», делится, как важность правильного отношения к реальности помогает ему проповедовать Евангелие синтеза науки и религии. Тут же вспоминаются когнитивист Джастин Барретт или невролог Эндрю Ньюберг, да и Майкл Персингер с его шлемом Бога, но они очень осторожны и действуют в рамках основной мейнстримной науки. Но есть и те, кто уходят в экстрим и пытаются даже математическими или физическими расчетами научно доказать существование Бога. Но ученые типа Джерри Койна или Пизи Майерса возражают на такие попытки интеграции. Они говорят, как вообще вы собираетесь интегрироваться, если в ответ на эволюцию вы говорите, мы будем воспринимать библейские сказания метафорично. Ведь научно мы понимаем, что Адама и Евы не могло существовать. Но тогда история о Эдемском саде и первородном грехе тоже метафора. И выходит, что если серьезно задуматься, то Иисус умер просто за метафору. Но что тогда остается? Идея, что смерти не было до грехопадения, тоже метафоричная, да и абсурдна. А что, если тебя съест лев, или ты утонешь, упадешь с горы, или тебя накроет лавой? Ты тоже выживешь? Откуда берутся такие нелогичные гипотезы? Теория пропасти, которой пришли теологи-апологеты, тоже звучит сомнительно, ведь когда геолог Чарльз Лейл открыл мир в основу геологии, астроном Уильям Гершель с помощью нового телескопа в конце 18 века сделал революционное открытие, обнаружил планету Уран и понял, что космос огромен и есть и другие галактики, то верующие стали понимать, что ни Земле не 6 тысяч лет. Это надо было как-то объяснить, и была придумана теория пропасти, то есть Бог создал планету, подождал зачем-то миллионы лет и только затем создал человека. И эта теория долгое время преобладала в теологии, но удар пришел и с другой стороны. Происхождение видов Дарвина, раскопки динозавров, предков человекоподобных гоминидов и тому подобное указали, что человеку сотни тысяч лет и что нашим предкам понадобились миллионы лет, чтобы эволюционировать. Тогда теологи стали говорить, да, мы появились от предков обезьян, но в какой-то момент Бог вдохнул душу и, возможно, ребенок обезьяны стал человеком. Есть версия, что было много людей, и Бог официально назначил двух конкретных людей играть роль прародителей. Но тогда проблема в том, как первородный грех вошел во всех остальных. Появилась идея, что 6 дней творения стали 6 периодами времени, которые могли длиться миллионы лет и тому подобное. И светским ученым в целом это было неважно. Все эти идеи приходилось придумывать верующим людям как следствие научных открытий и знаний. Но в какой-то момент многие из верующих устали от такой унизительной войны и присоединились к фундаменталистам. Другими словами, они уперлись и сказали, все, это бред, наука ничто, и она не смеет нас учить, Земле 6 тысяч лет, как это написано в Библии, и Бог создал мир буквально за 6 дней. Для них либеральные христиане стали врагами, потому что они все еще пытаются подлизываться под науку и унизительно стараются примирить науку с религией, но это ересь, они глупы и пойдут в ад. Только Библия истина, и таких много. Ведь согласно Галлап, 40% взрослых американцев верят, что Бог создал Землю, как она есть сегодня, менее 10 тысяч лет назад. Поэтому, как мы можем видеть, у нас назревают противоречия, и я думаю, самое время перейти к модели конфликта. В своих видео я уже говорил о проблемах в отношениях науки и религии. Суть модели конфликта в том, что наука и религия воюют и несовместимы друг с другом. Для поиска доказательств они используют разные методы и поэтому приходят к взаимоисключающим выводам. Если модель интеграции больше исходит от верующих людей, то модель конфликта пропагандируется неатеистическими учеными. Вот несколько ярких примеров. Нобелевский лауреат Жак Моно, который сказал, что наука доказала, что у Вселенной нет цели. На что Ян Барбур говорит, что наука даже не задается такими вопросами. Или другой пример, это Карл Саган, который сказал, что космос это все, что есть, и все, что было, и все, что будет. И это якобы другая философская, но не научная позиция. Так же, как заявление известного астронома Виктора Стенджера в его книге «Бог. Неудачная гипотеза» о том, что существование Бога невозможно. Плюс нобелевский лауреат Стивен Вайнберг, говорящий «Я думаю, что миру нужно очнуться от долгого кошмара религиозных убеждений, и все, что мы, ученые, можем сделать, чтобы ослабить власть религии, должно быть сделано. И на самом деле это может быть нашим величайшим вкладом в цивилизацию». И, конечно, тут можно называть и цитировать много подобных ученых. Религиозные люди даже придумали уничижительное слово «scientist», которыми называют таких, как Алекс Розенберг или Сэм Харрис, которые считают, что наука способна объяснить практически все и выйти за пределы своих рамок. Например, что наука может сказать, что хорошо, что плохо для человека, и влезть на территорию живописи и музыки. Но для Яна Барбура это больше проблема не между наукой и религией, а между двух разных философских позиций. Между взглядами на мир, где одна сторона говорит, что есть только материальная реальность и нет ничего сверхъестественного. И именно такую позицию теисты часто называют сайентизмом или научным материализмом. Но еще раз замечу, теисты смотрят на это как на философскую позицию, а не научную. Но есть и другая крайность. Это религиозный фундаментализм, воспринимающий Библию или иные писания буквально и пытающийся объяснить физическую реальность религиозными догмами. И Ян Барбур говорит, что обе эти крайние позиции злоупотребляют наукой и не отражают ее истинную суть. К тому же он говорит, что сегодня популярный образ войны науки и религии увековечивается средствами массовой информации. То есть прессе выгодно раскручивать эту нарративу, ведь для них полемика более драматична. И так было всегда и во всем. Прессе невыгодно говорить о нейтральных вещах. Удобнее привести в студию людей крайне противоположных взглядов и дать им возможность поспорить. Такие скандалы и дебаты вызывают больше аудитории. Но Барбур напоминает, что между крайними позициями есть умеренный спектр большинства. И все же я отмечу, что сам Ян Барбур, верующий в Бога, он призер премии Темплтон, поэтому в его взглядах тоже может быть предвзятость, и я бы не ставил на абсолютный авторитет его мнения. Хочу еще заметить, что несмотря на то, что среди антитеистичных ученых, как Докинс, Краус, Коин, это популярная позиция, сам тезис о конфликте потерял популярность среди большинства современных историков науки. Причем не только теистов, ведь большинство ученых в элитных университетах США тоже не придерживаются взглядов на конфликт. И сейчас я объясню почему. Дело в том, что популярность обрел тезис сложности отношений, то есть их нельзя описать однозначно конфликтом или гармонией. Этот тезис подразумевает, что религия и наука, как муж и жена, на протяжении брака имели как хорошие, так и отвратительные дни. Но, как мы можем видеть, прошлое – это прошлое. Не так уж важно, что было тогда и какие скелеты остались в шкафу. Главное, что сейчас, в 21 веке, они скорее уже подустали от своих семейных отношений. И хоть религия плачет, что хочет сохранить брак, наука скорее намекает на развод. Они уже давно спят в разных комнатах, и я бы не стал надеяться, что юная страсть может снова разгореться между ними. Тезис сложности был озвучен еще в 1991 году оксфордским историком науки Джоном Бруком в его известной книге, и сегодня его активным сторонниками являются Харрисон, Фрэнгрин и другие. Но в чем же была проблема с моделью конфликта? Почему она стала восприниматься почти маргинально в академических кругах Запада? Здесь важно посмотреть, откуда идут корни такого тезиса. И, как оказалось, они как минимум слегка предвзяты и ненаучны. Я говорю о двух авторах. Это знаменитая работа Джона Дрейпера «История отношений между религией и наукой» и Эндрю Уайта «История борьбы науки с теологией», который, кстати, был послом США в России и встречался с четырьмя императорами России. До середины 19 века наука все еще включала в себя вопросы морали и метафизики, и она не была строго связана с научным методом. Да и само слово «ученый» только стало применяться. Те, кто смотрел документальный фильм известного историка науки Томаса Дикса «Наконец, Бога», должны помнить, как он начинает фильм со знаменитых дебатов 1860 года в Оксфорде, где собралась вся интеллектуальная элита, и Томас Хаксли, или Бульдог Дарвина, дебатировал с епископом Уилберфорсом о дарвинизме. Так вот, Джон Дрейпер был на тех дебатах, позже подобные споры об эволюции перенеслись и в США, и это заставило известного ученого издать в 1874 году книгу под названием «История конфликта между религией и наукой». Дрейпер был именно антикатоликом, хотя в книге он критикует как ислам, так и протестантов, а католики во время Первого Ватиканского собора были очень враждебны к современной науке. Это было время, когда наука только отделялась от религии, и Дрейпер посчитал, что у него есть все права указать на ошибки церкви в ее антиинтеллектуальной политике и преследовании свободомыслия и научных исследований, ведь светская власть долгое время была в руках церкви. Тем же самым занялся и Эндрю Уайт в своей работе 1896 года, и это стало кульминацией его 30-летних исследований. Я ознакомился с обоими из этих работ, в них есть много чего интересного, но сегодня общепринято в академических кругах, что им не хватает объективности. Они предвзято имели цель выбрать самые враждебные и печальные моменты из истории развития науки и очернить церковь, часто опираясь на сомнительные источники. И все же в те времена обе книги обрели огромную славу и смогли оказать значительное влияние на создание мема о том, что религия и наука — это заклятые враги. Но в наши дни многие пытаются развенчать этот мем. Пишется масса книг и публикаций, где Дрейперу и Уайту уже перемыли все косточки, и их описывают как прародителей сайентизма и главными гуру Докинза и компании. Позиция сторонников модели конфликта ясна. Они напоминают, что церковь запрещала вскрытие и операции в средние века, что рост христианства убил древнюю науку, а средневековая христианская церковь подавляла рост естественных наук. И когда открытие Коперника и Дарвина увели нас от антропоморфизма, ведь астрономия Коперника, а далее Галилео, показывает, что мы уже не центр Вселенной, а Дарвин дает понять, что мы лишь часть природы, а не отдельное уникальное творение, не похожее ни на кого и ни на что, то церковь тоже сопротивлялась. Тут вспоминается процесс против Галилея, атаки на идеи Дарвина, и даже в 20 веке вспоминаются споры вокруг преподавания креационизма в школах, исследования стволовых клеток, вопросы с абортами, противозачаточными средствами и тому подобное. Часто вспоминается обезьяний процесс в Теннесси, когда в 1925 году учителя биологии оштрафовали за преподавание научной теории эволюции в школе. Но Докинз говорит, что Дарвин лишил теистов и главного аргумента – мир до Дарвина и после него – это два разных мира. Да и вообще, так называемые новые атеисты отличаются от предыдущих, как, например, Сартр или Камю, тем, что они ориентируются на доказательную науку. Они требуют верификации научным методом тех фактологических утверждений, которые озвучивает религия. Другая отличительная черта – то, что они атакуют религию, объявляя ее не только ложной, но и вредной, особенно в фундаментализм. Как говорит Билл Майер, религия стоит на пути прогресса человечества, и она должна умереть, чтобы наш род выжил. Стивен Хокинг сказал, существует фундаментальная разница между религией, основанной на авторитете, и наукой, основанной на наблюдении и разуме. Наука победит, потому что она работает. Или Докинз в своем фильме «Корень всех зол» говорит, «Я ученый, и я считаю, что существует глубокое противоречие между наукой и религиозной верой. У нас нет хорошей причины верить в Бога. Люди любят говорить, что вера и наука могут жить бок о бок, но я так не думаю. Верующие поощряют безрассудство как положительную добродетель». Так в чем же теисты обвиняют таких, как Докинз, и какие доводы приводят? Во-первых, они говорят, что сайентисты реагируют на религию слишком эмоционально и неадекватно. Для них это борьба добра со злом. При этом, как уже упоминалось, это похоже на судебный процесс по разводу супругов. Конечно, в зале суда никто не вспоминает счастливые дни и медовый месяц, фокус лишь на самые грязные сцены и скандалы. Поэтому создается картина, что так было всегда, и все это супружество было страданием и борьбой. Но читая книги теистов, атакующих так называемых новых атеистов или сайентистов, тоже складывается впечатление, что они предвзяты, ведь они акцентируют внимание лишь на позитивных любовных сценах науки и религии. Читая их, складывается впечатление, что это почти идеальный счастливый брак, что, конечно же, не так. Поэтому важно суметь найти золотую середину и посмотреть на все адекватно и объективно, а это очень непросто. Атеисты еще говорят, что не все отцы церкви выступали против греческой философии, как Тертуллиан. Например, Ориген даже просил своих учеников читать труды античных авторов. Да и вообще, многие историки науки советуют отвергать нарративу, принесенную Дрейпером и Уайтом, вернуться в историю и тщательно пересмотреть ее. Пример такого пересмотра – книга, опубликованная Гарвардом «Галилей идет в тюрьму» и другие мифы о науке и религии. Всего там приводится 25 мифов. Редактором является агностик Рональд Намберс, но каждый из мифов написан отдельным историком. Многие из них указывают, что зачастую конфликт был раздут и приукрашен, или же что он был локален и не отражал полной картины или влияла политика. Например, что средневековые христиане не учили, что земля была плоской, или что рассвет христианства не значил подавление античной науки и в таком духе. Скажу честно, я пока не прочел всю книгу и не могу говорить о том, насколько справедливы и уместны доводы авторов, но я прочел, к примеру, миф Кэтрин Парк о том, что церковь якобы не запрещала вскрытие тел для медицинских исследований. Я не сказал бы, что она меня разубедила в этом, но, по крайней мере, заставила задуматься и увидеть, что была и другая сторона медали. Кэтрин Парк пытается опровергнуть заявление Эндрю Уайта и указывает на конкретные исторические случаи, что, скажем, в XIV веке 4 студентов Болонского университета, которые вскрыли тела казненных преступников, преследовала не церковь, а городские власти, что Мигеля Сервета сожгли не из-за его медицинских исследований, а за ересь и в таком духе. Миф о том, что церковь якобы осуждала Визалия, тоже оказался ничем не подтвержденным. Однако Кэтрин Парк осмелилась озвучить очень смелую мысль. Она написала: «Мне неизвестен ни один случай, чтобы анатома преследовали за вскрытие человеческого тела, и ни одного случая, в котором церковь отвергла бы запрос на разрешение на вскрытие». Также историки говорят, что нет никаких авторитетных доказательств, что Галилея пытали. И, по сути, он провел в тюрьме лишь пару недель, а потом был переведен под домашний арест. Но суть конфликта ведь не в этом. Пытали его или нет, не так важно. Важно то, что конфликт на самом деле был, и это признают все. Коперниканский гелиоцентризм против птолемеевского геоцентризма – это вроде бы такой первый драматический пример конфликта между религией и наукой в западном мире. В 616 году католики объявили гелиоцентризм Коперника еретическим, а Галилею запретили учить и даже выражать идеи о том, что Земля может двигаться. И труды Коперника были под запретом еще 140 лет. В 633 году инквизиция судила Галилея, как ясно объясняет Томас Диксон, во времена Галилея, отца современной науки, церковь владела знаниями. Но он задался вопросом важности того, кому принадлежат знания, кто решает, что истина, а что нет. Каков механизм выявления истины? Ведь то, что я увидел в созданный мною телескоп, не соответствует тому, чему учит институт, который владеет знаниями. В итоге церковь объявила Галилея еретиком. Его книги запретили, и до самой смерти 9 лет он провел под домашним арестом. Сама мысль о том, что Земля движется, стала еретической. Но что же это, если не конфликт? Поэтому, как тут не пытайся оправдаться, он был. Конечно, Дрейпер и Уайт где-то могли преувеличить и недосказать, но это не умаляет факт того, что конфликт, пусть и не повсеместно, но возникал. Но, конечно, для таких, как Питер Харрисон или Гарри Френгрин, случай Галилея или обезьяний процесс – это скорее исключение из правил. Но здесь, подытоживая модель конфликта, я напомню, что и в наши дни возникают споры о прививках, ГМО, контрацепции, эвтаназии, абортах, стволовых клетках, чего только стоит попытка навязать преподавание креационизма в школах США. Известное дело в Довере в 2006 году, когда движение разумного замысла заявило, что у них новая теория возникновения мира, и она основана не на Библии, а на научных доказательствах. Что эволюция не может всего объяснить, и единственное, как можно пояснить эти лакуны, это существование разумного дизайнера. В Довере началась новая битва за то, кто имеет право контролировать и трактовать знания. Вся Америка и мир с интересом следили за этой битвой науки и религии. И если 80 лет назад в обезьяньем процессе победила сторона религии, то в этот раз победа досталась уже науке. Суд США признал идею разумного замысла религиозной и запретил ее преподавание в школах. И умеренные верующие любят напоминать, что Кеннет Миллер, верующий католик, несмотря на свою веру, встал на сторону науки. В его голове нет конфликта между принятием эволюции и христианской верой. Он помог убедить суд в том, что идея о дизайнере не обязательна, чтобы объяснить процессы эволюции. И многие теологи тоже поставили под сомнение идеи креационистов. Ведь история показала, что лакуны имеют тенденцию заполняться, и это всегда было в пользу науки, еще ни разу не в пользу религии. То есть вы видите, к чему клонят либеральные атеисты и ученые. Они говорят, что это не война религии, а лишь представители ее консервативного крыла. Да, но таких в Америке 25%. А по поводу ученых, как Фрэнсис Коллинз или Кеннет Миллер, Джерри Коин говорит, это сопоставимость, но несовместимость. Есть много педофилов-католиков или женатых лавеласов, но это не значит, что педофилия и католицизм или измена и брак совместимы. Просто они в разное время фокусируют мозг на разные вещи. Коин напоминает, что около половины американцев не признают эволюцию как факт, несмотря на массу доказательств. Но важнее, что 83% из них делают это именно по религиозным причинам. причинам. Затем Коин приводит статистику по странам и показывает, как вера в Бога коррелирует с тем, согласны ли люди доверять ученым об эволюции. Например, он говорит, что на Ближнем Востоке, где доминирует ислам, население практически единогласно отвергает факт эволюции, поскольку Коран ясно учит, что это Бог сотворил людей, какими они есть сегодня. Выходит, что чтобы согласиться с тем, что эволюция – это доказанный факт, людям необходимо отказаться от значимой части своей веры. Так что же это, если не конфликт? К тому же Коин приводит реальные примеры вреда, которые наносит религиозная вера, вступающая в конфликт с наукой. Тысячи детей каждый год умирают в США, потому что их родители из-за Библии отвергают медицину, или из-за Библии они отрицают, что гомосексуальность связана с биологией и считают, что это дело выбора, поэтому думают, что таких людей надо преследовать и наказывать, и многое другое. То есть в голове Коина модель конфликта более чем очевидна. Сначала он написал книгу о том, почему эволюция истина, где он приводит массу доказательств. И там он ничего не говорит о религии, думая, что американцы посмотрят на подтверждения и легко примут их. Ведь иного выбора вроде бы не дано. Но позже он понял, что несмотря на все доказательства, это не убеждает их. 43% верят, что планета Земля была сотворена Богом менее 10 тысяч лет назад. Как же так? Поэтому он потратил 2 года на изучение теологии, чтобы понять мышление религиозных людей, и написал другую книгу, где он показывает, что в первую очередь методологии о том, как обнаружить, что является истиной, категорически отличаются у науки и религии. Наука, по сути, максимально защищает тебя от того, чтобы ты мог обмануться. Она делает все возможное, чтобы предотвратить ошибку и обман. Поэтому религии много, а наука более сплочена и едина. Ведь религия поступает иначе. Пребывая в религиозном мышлении, легко принять за истину не то, что является фактом, а что приносит тебе утешение. И причина, по которой ученые отвергают заявления о сверхъестественном, не в том, что они такие редиски и не хотят в них верить, а просто потому, что они никогда не были подтверждены экспериментально. Нет свидетельства, что если племя индейцев станцует танец дождя, то пойдет дождь, или если группа христиан помолится, то случится чудо выздоровления. Например, наука показала, что то, что приписывалось сверхъестественным существам, на самом деле было естественным. Например, мы думали, что тех, кто страдали от эпилепсии, атаковали демоны и масса иных примеров. Или заявление о чудесах. Диксон посвящает им отдельную главу в своей книге и пишет, что для теологов бездействие Бога также сложно объяснить, как и его действие через чудеса. Ведь тут явный конфликт. Заявления о чудесах не метафоричны, а вполне явные. Но они вступают в конфликт с наукой, хотя вполне вписываются в доктрины той или иной религии. Более того, согласно Галлоп-отчету, 63% верующих американцев не отступятся от своей веры, даже если наука докажет, что то, во что они верят, это неправда. Вера – это не что-то простое. Вспомните староверов, которые добровольно шли в костры даже не из-за веры, а из-за незначительных изменений в обрядах. Для многих это странно, но тысячи людей под жестокими пытками отказывались креститься троеперстно и шли на казнь. Но я хочу сказать, что у этого, возможно, есть и обратная сторона. Историк христианства Али Крайери написал книгу о том, что скептицизм и сомнения стали зарождаться не в образованных элитах. Он сам священник англиканской церкви, но он говорит: «Да, мы убили Бога. Западный христианский мир стал пострелигиозным миром. Но я хочу понять, кто это сделал, когда и почему». Как мы пришли от того, что сотни лет назад не верить в Бога было просто невозможно, к тому, что сегодня 70% молодежи в Британии не верят в Него. И тут он приходит к очень интересному выводу, что общепринятая идея о том, что произошла научная революция, и свет разума охватил человечество, и благодаря науке мы победили суеверие и убили Бога, не совсем правдоподобна. Она не отражает историческую реальность. Райри опирается на многие источники с 14 по 18 века, как правило, дневники, письма, протоколы судебных заседаний простых людей. И он убеждает читателя, что это не интеллигенция типа Декарта, Юма, Вольтера вынудила людей усомниться в существовании Бога и силе религии, а эмоции простых крестьян. То есть простые люди не логикой, а эмоциями побудили человечество убить Бога. Так Райри прослеживает корни атеизма, порожденного чувством гнева и тревоги. Люди реагировали на коррупцию в церкви, на аморальных священников, на необоснованное зло и страдания, поэтому во многом теодицея повлияла на рост атеизма. События типа голода, чумы или Лиссабонского землетрясения. То есть Райри показывает, что это не прогресс науки помог неверию доминировать в западных обществах, не логика, а эмоции являются движущей силой. Ведь часто история атеизма не учитывает чувства обычных мужчин и женщин. Но Райри говорит, что люди приняли неверие так же, как они всегда выбирали свое мировоззрение, сердцем, а не разумом. Поэтому Питер Бергер, возможно, прав, когда говорит, что христианство само себя похоронило, разрушившись изнутри. Говоря о истории скептицизма и секулярности, мы часто изображаем атеистов, атакующих и дерзко высмеивающих религию. Но тут важно понять философию человека, который теряет веру. Как они становятся отступниками? Почему люди оставляют религию? Ведь если верить Райри, то сомнения приходят изнутри, и они не связаны только с научными рациональными доказательствами, а с эмоциями человека. То есть конфликт происходит не на внешнем уровне, типа «чьи доводы убедительнее?». Часто это исходит изнутри, поэтому удивление Джерри Койна становится более ясным. Ведь он удивлен, как же так, я написал книгу, полную доказательств, а вы говорите, нам плевать на твои доказательства, мы верим, что мир был создан пару тысяч лет назад. Конечно, это не значит, что Райри абсолютно прав, но к его взглядам полезно прислушаться. Его позиция напоминает мне Пьера Бейля, верующего, который еще в 17 веке говорил, что некоторые атеисты более достойны, чем многие верующие. И тут я вижу, как Алек Райри занимает позицию модели диалога. Он пишет в своей книге, что цель его работы, чтобы верующие и неверующие лучше поняли друг друга. Он призывает их вести диалог и чаще обращать внимание не на философскую или интеллектуальную, а именно на эмоциональную историю человечества. В общем, все запутано и сложно. И тут, как в политике, нет простых ответов, и вам решать, насколько модель конфликта убедительна. Ну что ж, давайте закругляться. Во второй части этого видео я буду подводить итоги. Мы критически взглянем на разные модели и проблемы отношений науки и религии и обсудим, какие варианты решений нам доступны сегодня и какой подход кажется более объективным. Я также объясню, почему считаю, что Ян Барбур или Ювал Харари не правы, настаивая на модели интеграции и говоря, что науке не выжить без религии. Спасибо за внимание.